Глава 11. Угрюмый Рябинин надумал прогуляться. Его ноги, в отличие от инспекторских, затекли бездельем. Но, выйдя из клуба, он сутулился, встреченный природой сразу же за порогом. Поселок утопила ноябрьская тьма. Казалось, что к редким освещенным окнам она стекалась поплотнее, намереваясь их занавесить. Где-то над головой костянисто пощелкивали ветки высоких тополей. Ветер, как ледяная вода, хлестал отовсюду. Рябинин шел, и ему казалось, что тьма и холод каким-то странным физическим способом соединились в новую субстанцию, вроде жидкого черного льда. Вот и хлещет, вот и хлещет. А в забытой Богом и людьми избушке сидит человек и думает о странностях любви. Рябинин хотел взглянуть на часы, но только шевельнул рукой. Не с его зрением рассмотреть стрелки при звездном свете. Наверное, 10:00. Впрочем, можно пройти по той улице и кинуть взгляд на игрушечные окошки. Что тянуло его туда? Жалость к хозяину избушки? Обожаемый Рябининым чай? Интерес к странной любви Слежевских? Или тянуло то, чего не знал и сам следователь. Игрушечные окошки желтели далеко, как в поднебесном самолете. Рябинин еще раз конвульсивно дернул рукой с часами. Наверное, 10. Теперь стучался он подольше. Но ответа, как всегда, не последовало. Рябинин вошел. Время тут остановилось. Он непроизвольно обежал взглядом стол, лавки и печь, выискивая хоть какое-то движение. Но время стояло тяжело и ощутимо. До сих пор он считал, что лишь счастью под силу остановить время. Счастливые часов не наблюдают. Остановись мгновение, ты прекрасна. Но вот горе остановило его скорее и надежнее. «Второй раз на дню пришел», — улыбнулся Рябинин. «Чаю хватит», — тоже вроде бы улыбнулся хозяин, — автоматически двигая чайник к жару. После пронизывающего холода пронизывающий жар разморил мгновенно, а впереди был чай, размаривающий посильнее любого жара. «Древние говорили, что чай якобы укрепляет любовь», — сказал Рябинин, где-то далеко удивившись самому себе. «Когда и кому древние это сказали?» «Как видите, чай я пью чайниками», — усмехнулся Слежевский. «У вас и любовь была?» «У меня, да. А у нее?» «Моя любовь была сильнее». «Отсюда что-нибудь последовало?» Рябинин имел в виду теорию Слежевского о губительности неравномерной любви. «А когда мы женщин уравняли с мужчинами, отсюда что-нибудь последовало?» Неожиданно вспыхнул Слежевский. Рябинин замешкался с ответом, думая, к чему этот разговор. Олег Семенович не вытерпел. «Что оно дало, это равенство?» «Странный вопрос для человека с двумя высшими образованиями». «Не ответ, не ответ». «Хотя бы свободу в той же самой любви». «Любовь не зависит от свободы. Ей душа нужна, душа». «Но душе нужна свобода». «А вы считаете, что если женщине дали свободу, то она научилась любить? Чепуха! Теперь у нее вместо любви свобода выбора. Всего лишь свобода выбора». Противники они были неравные. Следователь допрашивал людей, работал с инспекторами, сочинял версии, думал о мотиве преступления. Слежевский размышлял только о любви, допил чай. «Неужели вы считаете, — обрушивал он на Рябинина свои выношенные мысли, — что после этого равенства ничего не случилось? А что могло случиться? Мы же потеряли женщину, мать и семью. В старом их понимании. Ах, в старом! А что же в новом? Вместо доброй женщины, окруженной детьми, хлопотавшей на кухне и ждущей мужа, мы видим шныряющую разбитную бабенку, походящую на нас, на мужиков. Деловая, в брюках, с сигаретой, нахальная, в общем, уравненная». «Да вы отсталый человек», — усмехнулся следователь. Олег Семенович не ответил, принявшись готовить чай. Рябинин следил за движением его рук и чашек и все-таки не мог взять в толк, к чему затеялся этот разговор. От тоски. Слежевский убивал таким образом ненавистное ему теперь время. Теперь он боролся с одиночеством или вел эту нервную беседу к ведомой ему цели. «Ваши мысли недобрые», — сказал Рябинин. «При чем тут доброта?» «Вам хотелось бы женщину обездолить». «Обездолить? Да они теперь спихивают мужчин и берут их роль на себя». «Потому что роль мужчины интересней». Об этом Рябинин догадался еще подростком. Как-то ему пришлось вместе с женщинами работать на прополке. Он месяц остервенело дергал жесткие шнурки стеблей из глинистой земли. Высох от солнца, сколол руки и отупел от бесконечной работы. И тогда его, как единственного мужчину, как сильного, бросили ставить забор. Он пилил, строгал, тесал. Он размечал, мерил, соображал. Пахло деревом пряно и загадочно. Щепки летели, как живые. Опилки припорошили траву золотцем. Гвозди шли в доски мягко, чуть не с одного удара. Забор рос на глазах сказочно. Тогда вот Рябинин и усомнился, что женщины делают работу легкую, а мужчины тяжелую. Тогда он догадался, что мужчина взял себе работу не тяжелую, а интересную. Тогда он догадался, что тяжелая работа — та, в которой нет творчества. «Женщина стремится к мужской роли потому, что эта роль интереснее женской», — повторил Рябинин убежденно. «Да ведь есть биологические законы. На мужчин и на женщин нас разделила природа. Если хотите, активную роль мужчины в обществе определила его сексуальная роль. А всякие там амазонки — чепуха, зигзаг истории». «Общество живет не по биологическим законам, Олег Семенович, а по социальным. А как же семья?» Слежевский отхлебнул яростный чай, не поморщившись. Тугая кожа на сухощавом лице не поддавалась ни печному жару, ни яростному чаю. Выпукловатые глаза поблескивали почти кошачьим блеском. И Рябинин понял, чего еще не хватало этой избушке, кроме курьих ножек. Кота, черного и блестящего кота, как и волосы хозяина. «Что семья?» — не понял Рябинин. «Из-за этого равенства семьи разваливаются». «Только из-за равенства?» «Женщина взяла на себя мужскую роль. А что остается мужчине? Ходить на работу? Тогда зачем ему семья? А к кому прижаться своей сильной мужской головой, чтобы набраться новой силы?» Рябинина коснулось запоздалое прозрение. «Олег Семенович, разве ваша жена ходила в брюках и курила сигареты?» Слежевский залпом, не поперхнувшись, выпил огненный чай. Она не ходила в брюках и не курила сигарет. Встретившись со ждущим взглядом следователя, он улыбнулся одними усиками и добавил: «Но была не женщина, а самодержец». Над поселком пролетел бой полночных курантов. По улице кто-то прошел со включенным транзистором. Уже поздно. Он поднялся под взглядом взвинченного Слежевского, готового проговорить всю ночь. Но Рябинину опять нужно было подумать над словами о женщине-самодержце.